Глава 9. Послушник. Келюс не помнил, сколько длился его странный сон. Иногда казалось, что он просыпается. Лунин даже ясно видел все окружающее. Почернелые бревна избы, треснувшую печь с отвалившейся побелкой, мягкий ночной сумрак, льющийся из окна. Но затем все вновь заволакивал странный дымящийся туман. Однажды Николаю почудилось, что он открыл глаза и тут же заметил чью-то фигуру рядом с кроватью. Кирюс вспомнил, что никакой кровати в избе нет. Он лежит просто на полу. Но эта мысль исчезла, поскольку он узнал того, кто сидел рядом. Это был старый Лунин. На нем был тот самый костюм, в котором обрядили его напоследок. Серый, сшитый очень давно по странной моде 50-х годов. Дед сидел молча, освещенный бледным, жутковатым светом. «Дед», — шевельнул губами Келюс, — «ты мне снишься, да?» Старик услышал и, ничего не сказав, покачал головой. «Значит, взаправду», — понял Лунин. «Я умираю, дед». Старик вновь покачал головой. «Что ж ты так, Коля?» Услышал, или ему показалось, что услышал Келюс, и очень удивился, ведь дед никогда не называл его так. Он всмотрелся в лицо того, кто сидел рядом, и вдруг с ужасом понял, что вместо живого лица перед ним страшная мертвая маска. «Ты не дед!» — собрав последние силы, проговорил Лунин. «Уйди!» Все исчезло. Перед глазами мелькнул яркий дневной свет. И тут же все тело пронзило боль. Николай понял, что все-таки проснулся, а солнечный луч бьет ему в лицо. Келюс отодвинулся, подумал, что надо хотя бы ненадолго встать. И вновь уснул. Странные видения посещали его еще не раз. Кое-что он забывал сразу, и только на душе оставалось ощущение нечеловеческого ужаса. Он вновь видел деда, но еще более не похожего на себя, страшного, молчаливого. Однажды Лунину показалось, что в избе заскрипели шаги. Кто-то высокий, в старинных остроносых сапогах подошел к нему и присел рядом. На этот раз Николай почему-то не испугался и попытался подняться. Это удалось с большим трудом, и он успел подумать, что для сна все слишком реально. Подняв голову, Келюс с удивлением узнал Фрола. На тхаре была серебристая, покрытая блестящими полированными пластинами кольчуга. Со спины свисал плащ, заколотый роскошной фибулой с огромным красным камнем. А на широком, покрытом золотыми бляшками поясе, висел меч в кожаных ножнах. На голове странного гостя был островерхий шлем. «Ты Николай?» Знакомым голосом, но с каким-то странным акцентом спросил человек в шлеме. И еще более пораженный Келюс сообразил, что лицо Фрола украсила небольшая вьющаяся бородка, да и ростом он стал заметно выше. «Ну даешь, воин Фрод!» — усмехнулся Лунин, уверившись, что это все-таки сон. «В три богатыря бином записался». «Я не Фрод», — гость покачал головой. «Я Кхел, сын Фрола Тамхага». «Князь Кхел?» — оживился Келюс. «Вы, кажется, предок Фрола. А почему вы мне снитесь?» Гость ничего не ответил, осторожно проведя ладонями перед лицом Николая, точно так же, как это делал когда-то Фрол. Он покачал головой и задумался. «Наши знахари не смогут тебе помочь», — негромко проговорил он. «Фрод Гекхен думает, что тебя защищает твой амулет. Тебе надо встать, Николай». «Ага», — согласился Келюс, — «вот проснусь и встану. Только зачем бином?» «Тебе надо встать», — повторил человек в шлеме. «Вот, возьми». Он достал цепочку с каким-то небольшим предметом, похожим на колесико со странными изогнутыми зубчиками, и, осторожно приподняв Келюсу голову, надел цепочку на шею. «А где сейчас воин Фрод?» — поинтересовался Келюс. «И чего это вы его Гекхеном обозвали?» Странный гость, так похожий на Фрола, не ответил и, встав, молча направился к двери. Келюс опустил голову и тут же вновь забылся. Он проснулся утром, когда солнце вновь ударило по глазам. Лунин, чувствуя себя очень слабым, подумал, что хорошо бы позавтракать, но тут же понял, что есть он не сможет. Вспомнив то, что было ночью, Николай расстегнул ворот рубашки, но никакого амулета не обнаружил. На груди висел только маленький крестик, подаренный Корой. Окончательно убеждаясь, что это был сон, Келюс провел руками по коже и вдруг почувствовал странное жжение. Он скосил глаза. На груди остался глубокий красноватый след, отпечаток колесика с изогнутыми зубчиками. «Приплыли», — подумал Келюс, пытаясь встать, но сил не было. Он решил еще немного поспать и вновь провалился куда-то в темную бездну. На этот раз сон был тревожен. Вокруг слышались стоны, чье-то хриплое дыхание. Где-то вдали мерно и жутко бил большой колокол. К сердцу подступил страх, и лишь краешек сознания, помнивший, что это всего лишь сон, заставлял сохранять спокойствие. Вдруг Келюс услышал, как его зовут по имени. Он прислушался. «Николай», — повторил чей-то голос, — «мне надо с вами поговорить». «Говорите», — охотно согласился Лунин. «Ко мне тут уже тхарский князь приходил. А вы кто будете?» Ответа не было, но из кромешной темноты начало проступать что-то белое. Странный бледный призрак без лица с едва различимыми тающими во тьме контурами. «Кто вы?» — повторил Келюс. Он хотел было съязвить, что другие его гости относились более внимательно к своей внешности, но вдруг понял, что узнает этот голос. «Это вы?» — ахнул он. «Вы, Михаил?» «Я?» — услыхал он негромкий голос Корфа. «Извините, Николай, за этакий форс-мажор. Являться к вам в виде отца Гамлета. Любительский театр, право». «Но ведь я сплю!» — чуть не крикнул Келюс. Захотелось немедленно проснуться, но что-то удерживало, заставляя слушать дальше. «Да, вы спите, Николай. Наяву вы меня не сможете увидеть. А если совсем точно, сможете увидеть не меня. И я вам верно помешал. Признаться, всегда боялся фантомов». Михаил перебил его Лунин. «Если это действительно вы, что с вами случилось? Мне Кора что-то говорила, и Варфоломей Кириллович...» «Я погубил себя, Николай. Погибнуть еще не самое страшное, увы». «Что вы говорите?» — поразился Келюс. «Я отдал то, что отдавать не имел права. Если вы встретите меня...» «Нет, не так. Если вы встретите не меня, убейте, не раздумывая, сразу. Только сейчас, когда вы спите, я могу вновь вспомнить себя. Николай, вам надо немедленно проснуться и уходить. Вы слышите?» «Слышу», — вздохнул Келюс. «Да объясните же мне, что случилось. Кора, Татьяна мне сказала...» «Нет времени. Просыпайтесь, Николай, и уходите. Ради того, кого я уже не могу упомянуть, уходите!» «Михаил!» Белый силуэт начал темнеть, и сквозь пелену проступило лицо Корфа. Такое, каким Келюс видел его в последний раз, мертвое, усталое, с сурово поджатыми бесцветными губами. Вдохнул сырой холод, и Лунин понял, что проснулся. Вокруг было темно, только из окна струился лунный свет, освещая узкую полоску пола. Вдали, где-то в лесу, слышался крик ночной птицы. «Бред!» — пробормотал Келюс, вставая. К его радости это удалось почти без труда. То ли долгий сон дал силы, то ли помогла ночь, но Лунин бодро поднялся, поправил помятую одежду и даже попытался сделать нечто вроде гимнастики. Он попытался прикинуть, сколько времени спал, и рассудил, что никак не менее нескольких дней. Рука коснулась подбородка, наткнувшись не на щетину, а на уже заметно отросшую бороду. «Ого!» — только и подумал Николай. «Сколько же я провалялся? Дней 10?» Говорят, во время болезни борода растет быстрее, но все же. Лунин вспомнил свои странные сны, тут же подумав о словах Корфа. Он быстро собрал свой немудреный скарб, вытащил пистолет и осторожно подошел к окну. Лунный свет заливал поляну, из лесу по-прежнему неслись отрывистые птичьи голоса. Воздух был холоден и чист. Снам Николай не верил. В конце концов, он был болен, и все тревоги могли отразиться в сновидениях. Лунин вновь расстегнул рубашку, потрогал кожу. Никаких следов странного амулета не было и в помине. Чтобы развеять последние сомнения, Николай зажег спичку, скосив глаза туда, где был странный отпечаток. И тут пальцы, державшие спичку, дрогнули, огонек потух. Келюс лихорадочно зажег новую спичку, вытер пот со лба. Там, где он видел след от амулета, теперь проступал глубоко въевшийся в кожу рисунок. Он походил на татуировку, но контур странного колесика выглядел даже четче и яснее, чем если бы был выколот иглой. Вначале Келюс подумал, что он еще не проснулся. Однако быстро огляделся и рассудил, что вокруг все слишком реально. Он не спит. А если не спит, значит... Николай вновь подошел к окну и осторожно выглянул наружу. Поляна была все та же, мирная, залитая серебристым светом луны. Но в лунном свете где-то у самой опушки мелькнула черная тень. Келюс протер глаза. Все приобрело прежний вид, но тревога уже не покидала. Он понял, что там, за границей серебристой поляны, таится опасность. И эта опасность подстерегает именно его. Лунин присел на рассохшуюся лавку, помотал головой и попытался размышлять трезво. В этой глуши могли доживать век не только чудом не попавшие под браконьерские пули зайцы и лисы, но и самые настоящие волки, встречаться с которыми, особенно ночью, никак не хотелось. К месту, или совсем не к месту, вспомнилась читанная в газете статья о стаях одичавших собак, облюбовавших окрестные леса. Николай вновь подошел к окну и отшатнулся. Прямо посреди поляны темнели два продолговатых силуэта. Размышлять о том, волки ли это, собаки или что-то еще, не было времени. Лунин бросился к двери и проверил засов. Тот оказался задвинут, но дверь была настолько ветхой, что сильный удар мог легко ее вышибить. Впрочем, Келюс рассудил, что лесные хищники на такое едва ли способны. Оставалось ждать. Николай взглянул на часы, убедившись, что только-только наступила полночь. Он решил сесть у окна и, держа оружие наготове, наблюдать за поляной. Подтащив лавку поближе, Лунин устроился поудобнее и вновь выглянул наружу. Волки, Николай понял, что это именно волки, подошли ближе. Он же мог разглядеть их. Звери стояли неподвижно, подняв морды, большие желтые глаза отблескивали в лунном свете. Послышалось негромкое рычание. Звери следили за домом, словно чего-то ожидая. Лунин никогда не ходил на охоту и даже не читал знаменитой книги Аксакова. Однако поведение волков все же казалось странным. Он помнил, что даже зимой умные звери редко выходят прямо к человеческому жилью. Что-то было не так. Вновь взглянув в окно, Келюс похолодел. Волков было уже трое. За дверью послышался какой-то шум. Николай вскочил и выглянул в другое окно. Четвертый волк сидел на крыльце. Лунин вернулся на свой наблюдательный пункт. Два волка исчезли, зато третий подошел совсем близко. Желтые с прозеленью глаза взглянули прямо на Келюса, и он вновь услышал глухое рычание. Уже начиная догадываться, он бросился к окну напротив. Все стало ясно. В доме было три окна, возле каждого дежурил серый часовой, а четвертый ждал у двери. «Не уйти». На помощь одному волку тут же кинутся другие. Николай положил на лавку ставший почему-то очень тяжелым пистолет и задумался. Он уже понял, что волков привел сюда не голод, да и вели они себя слишком разумно. Или не слишком? Николай еще раз проверил дверь, решив, что даже крупному зверю через нее не вломиться. Окна находились достаточно высоко, к тому же рама помешает волку, даже если сумеет допрыгнуть. Значит, осада? Но еда у Келюса была, а в пистолете еще оставались патроны. Значит, предстояло досидеть до утра. При солнечном свете звери не решатся остаться. Если только это обычные волки. Если только они пришли не за ним, Николаем Луниным. А если за ним? Келюс горько усмехнулся. Осада не продлится долго. Звери лишь стерегут его, пока кто-то или что-то не появится и не предъявит на Лунина свои права. Конечно, в другое время и в другом месте подобная мысль показалась бы бредом. Дрессированных волков Николай не встречал даже у Сетон Томпсона. Но теперь, после всего, что с ним случилось, Эта идея не казалась ему слишком невероятной. Николай выглянул в окно. Волк был совсем рядом. В лунном свете оскаленная пасть зверя, казалось, зловеще улыбается. «Ждешь?» Кирюс взял с лавки пистолет. Волк дернулся и, покосившись на оружие, отскочил на несколько шагов. «Ученый бином!» — усмехнулся Лунин. «А может, вступим в переговоры?» Волк остановился и склонил голову. «Слышь ты, шкура, у меня, между прочим, полная обойма. Сейчас пристрелю тебя, а потом уложу остальных. Ясно?»